Глава 33. Что сегодня сбережешь, завтра пригодится. Хихикая, я нажала пальцем на кнопочку «Контрольный раз». Нужно убедиться, что осечек не возникнет. Из баллончика вырвалась хилая струйка белых мелких хлопьев. Только решу, что получается, как опять неудача. Взвыла я и со злости потрясла баллон. «Давай работай, не отлынивай». Жмякнула на кнопку снова. На этот раз струя выстрелила до противоположной стены. Я с облегчением вздохнула. Работает. Я обвела взглядом выложенную композицию. Никогда раньше магия не казалась настолько нелепой, но я решила, что раз сейчас даже не в Москве, а в неведомом Гонконге, городе двойников, куда летают на драконах, то и стихии должны быть нестандартные. Поставила баллончик с воздухом в четвертый угол и приготовилась зажечь свечу. Кольцо с драконом недобро сверкало в центре композиции. Должно быть, посылало мне сигналы, но я их проигнорировала. Хотелось отвлечься от мыслей о Германе. Колдовство — идеальный для этого вариант, только не напортачить бы. Непоколебимая уверенность в результате. Вздохнула я и зажгла огонь. Закрыла глаза, чтобы отпустить суетливые мысли. Герман только что признался, что любит меня. Нет, не любит, влюблен. Влюбленность и любовь — разные степени чувств. Я как-то по-детски сбежала и ничего не ответила, струсила. Что теперь меня ждет? Как он отреагирует, когда увидит меня в следующий раз? Попросит объяснений? Или он решил, что чувства невзаимные? А есть ли у меня объяснения? И что я чувствую к нему? Не о том думаю. Я потерла виски, чтобы сфокусироваться на кольце. Сначала дело. Какая удача для денежного мага обрести личный талисман. Не каждый находит его к старости. А я уже поймала своего дракона за хвост. Но не радуюсь этому, а размышляю о Германе. Зачем так? «Взываю к стихиям», — заголосила я, и вознесла руки над композицией в ванне. «Священное пламя огня, наполни денежный амулет активностью и силой, пускай смело ведет меня к цели», произнесла я и провела рукой над пламенем свечи. «Священная стихия земли, придай денежному амулету стойкости и упорства, не позволяй мне уйти от желаемого», сказала я и прикоснулась к орхидее. «Священная стихия воды, наполни денежный амулет умением проникать в самую глубину и находить любые тайные возможности». Повысила я голос и опустила пальцы в воду. «Священная стихия воздуха, придай денежному амулету независимости. Пусть он с легкостью помогает мне исполнять задуманное». Вымолвила я еще громче, потрясла баллончик и нажала на кнопку. Внезапно случилось страшное. Струя воздуха сделалась пламенем, и пространство озарила яркая огненная вспышка. Я вскрикнула и выбежала из ванной комнаты. Должно быть, именно такие световые шары выпускают маги, которые управляют стихиями. Но как удалось мне? Не раздумывая, я вылетела в коридор. Грохоча ладонями по запертой двери, постучалась к Герману. Он открыл, глядя куда-то в сторону. Вид отрешенный и задумчивый. Уже не настолько влюблен, как раньше. Не желает теперь меня видеть. Я сейчас не в том состоянии, чтобы вести долгие разговоры об отношениях. Меня все лихорадило, грудь ходила ходуном, язык заплетался. «Пожар!» Еле-еле простонала я, сжав кулаки. Смелости не хватило, чтобы признать, что случившееся организовала я сама. «Да ладно!» Он скрестил руки на груди. «Тогда сработала бы пожарная сигнализация». Я кусала губы от беспомощности. От волнения кровь прилила к щекам, и я наверняка выглядела, словно горела внутри. «Что мне делать?» — завопила я, практически сознавшись, что виновата сама. «Как потушить?» Я дернула его за рукав и шмыгнула носом, сдерживая слезы. «Выведи людей, они ни в чем не виноваты», — с всхлипнула я. «И дай набрать воды». Я решительно сделала шаг вперед. «Сейчас зачерпну куда-нибудь воды и пойду спасать постояльца в гостинице». «Стало не смешно», — нахмурился мужчина. «Пойдем». Он вывел меня за локоть в коридор и отодрал от стены большущий красный баллон. Я старалась не смотреть, что он делает, и так теперь на всю жизнь останутся страхи любых предметов в форме баллончика. Бессонницей бы не начать мучиться, как Герман. Мужчина одним резким движением отворил дверь в мою комнату и принюхался. «Не чувствую дыма», — обернулся он ко мне, «только хвойный запах освежителя воздуха». Я пряталась за его спиной, тихонько хныкая. Пламя без дыма захватило уже, наверное, комнату целиком. «В ванной», — указала я пальчиком. «Как бы он ни обгорел, не прощу себе, если с ним случится что-то дурное из-за моей глупости». Держа баллон перед собой, Герман уверенно зашагал в ванную комнату. «Это что, хвалишься подарком? Эффектный кадр для Инстаграма?» Раздался суровый голос. Я подскочила на месте и засеменила за мужчиной. Меня ждала светлая комната из белой плитки и магическая композиция в ванне. Дракон на кольце проказливо ухмылялся. Завалившийся на бок символ воздушной стихии лишал композицию гармонии. В остальном она выглядела прежней. Тихо горело пламя свечи. Только что сверкнула огненная вспышка, будто магический шар из пламени. Я начала мямлить в оправдание. Неожиданно исчезла. Так же неожиданно, как появилась. Может быть, дракон на кольце пробудился? Или это происки темных магов? «Что ты делала?» — строго спросил Герман. «Разве он не понимает? Мне стало не по себе. А еще гуру магической академии денег. Никак не могла взять в толк, как, будучи знатоком колдовства, не догадаться, что я делала. Однако сомнительная у него специализация. Проводила магический ритуал», — едва слышно ответила я. «Разве непонятно?» «Ты, значит, не придуривалась?» — гаркнул он и расселся на моей кровати. «Вот еще! Какая удача для денежного мага найти личный талисман!» Я объяснила мужчине, насколько нужны амулеты. «Разве у тебя своих нет?» Герман подозрительно глянул на меня и устало потер шею. «Сегодня бесконечный день. С тебя чай. Тогда спокойно поговорим. И огнетушитель поставь на место, пожалуйста». Я завертелась по сторонам. Где принадлежности для чая, прекрасно помню. Поставив на тумбочку две чашки с душистым напитком, похоже, что с травами, я осторожно присела рядом на краешек кровати. Оставался, конечно, вариант расположиться в кресле, но тогда бы пришлось тащить его к постели, чтобы мы с Германом не оказались в разных концах комнаты. Мужчина расселся, как у себя дома. С чаем я справилась, а вот кто такой огнетушитель, не знала. «Итак, ты настоящий денежный маг». Герман хлебнул чая и закашлялся. «Ядреный напиток. Я после него проснусь?» «Конечно, настоящий. Какой еще?» — фыркнула я. «Это получается, он мне не верил, если спрашивает». «И чтобы кольцо носилось, нужно устроить шоу с несостоявшимся пожаром?» «Нет», — надулась я. «Чтобы активировать талисман, я задумала призвать четыре стихии». «Ну, это-то он должен знать. Азы колдовской науки». «Огонь, вода, земля и четвертое?» — спросила я тоном учительницы. «Воздух», — закончил мужчина. «Вот с воздухом и возникли проблемы». Я снова устроилась рядом с Германом, теперь с чашкой чая. Баллончик сначала извергал воздух, а потом вдруг перешел на пламя. Переменчивая у него стихия оказалась. «Ну ты даешь», — расхохотался Герман, да так, что пятнами покрылся от смеха. «Повезло, что отель не спалило. Не распыляйте содержимое баллончика вблизи открытого огня. Написано ведь на понятном для магов языке». Герман потер покрасневшие глаза. «Я писатель, а не читатель», — буркнула я и хлебнула горячего чая для поддержки. Не разобралась. Мужчина разразился очередным приступом хохота. Не смешно вообще-то. Я легонько стукнула его по плечу. Ритуал не завершила. Придется переделывать. А к баллончику и близко теперь. Подходить боюсь. Придется для красоты кольцо носить. С ухмылкой выдавил он, и мне отчетливо захотелось стукнуть его посильнее. Лучше я подожду вашей помощи, великий московский гуру магической академии денег Германа Оро. Выдала я без остановки. Мужчина притих, после чего я услышала очередную заливистую тираду. «Сейчас все будет». В его васильковых глазах играли веселые искорки. Я конспектировал за Никой, когда она рассказывала что-то похожее. «Неужели я и забыла, что можно уточнить о стихиях у Ники?» Герман поставил чашку на тумбочку и уткнулся в телефон. Я заскучала рядом. Когда мужчина брал в руки средства связи, возвращался он ко мне не скоро. За воздух отвечают пение, звук, который дают музыкальные инструменты, дым и все, что связано с ветром. Замолк он. Например, веер или парус на корабле. Я задумалась. У тебя колокольчик есть. Он точно должен издавать какой-то звук. Прервал мои глубокие размышления Герман. Спасибо. Я едва чашку от счастья не уронила. «Помог, а теперь давай возвращайся к себе. Мне колдовать еще». Я довольно улыбнулась, выжидала, когда он закроет за собой дверь с другой стороны. «Ты планируешь остаться на ночь в знак признательности за оказанную помощь?» Бровь Германа вопросительно поднялась. «Чего-чего?» Слова в голове перепутались от возмущения. «Это ты у меня сидишь и не выходишь, а не я у тебя». Мужчина огляделся по сторонам и лениво поднялся с кровати. «Перепутал», — извинился он. «Огнетушитель с собой прихвати», — бушевала я. «Хотя бы тогда узнаю, как он выглядит». Междуглавие. Если вам говорят, что дело не в деньгах, значит, дело в деньгах. Герман откинул голову на кресло и прикрыл глаза. Его левая рука затекла под весом девушки, и он попробовал очень осторожно высвободить ее. Из-за раннего вылета она точно не выспалась. Это мужчина привык не спать по несколько ночей подряд из-за бессонницы. Девушка едва ли смогла бы похвастаться подобной выдержкой. С утра она, не проснувшаяся, медленно укладывала вещи в чемодан, и Герману пришлось торопить ее, чтобы они успели на самолет. Из-за истории с незапланированным пожаром и денежным амулетом он позабыл предупредить, во сколько они возвращаются в Москву. Позавтракали на бегу, чаем и свежими фруктами. Девушка, зевая, неспешно клала в рот кусочки манго, и ему пришлось снова подгонять ее. «Летающие драконы не любят ждать». Герман настаивал, что пора ускоряться. Девушка смотрела на него глазами-щелками, сонно поддакивала и продолжала медленно пить чай. Поднявшись на борт самолета, мужчина первым делом попросил подушку и плед. Еще на пути в Гонконг он нашел самый удобный способ для сна. Естественно, для ее сна, не своего. Мужчина не спеша потянул ладонь на себя, вытащил до половины, как девушка недовольно засопела и повернулась, опять придавив его руку целиком. «Ну ладно», — решил он, — «потерплю ради нее, ради Викторики». Герман усмехнулся уголком губ и задумался, что на 99% девушка, дремавшая в его руках, никакая не Викторика Пара, в лучшем случае Виктория Парова, а то и вообще непонятно кто. Его служба безопасности отчаянно пробивала по базам разные варианты, но даже поиски по фотографии не давали никаких результатов. Она словно появилась из ниоткуда. Странная, не похожая на других, беззащитная, хрупкая, нежная, заставляющая думать перед попытками заснуть только о ней, а не об очередной выгодной сделке. Девушка из другого мира. Из мира, который кто-то профессионально создал, тщательно изучив тайные потребности Германа Оро. Мужчина бережно взял прядь золотистых волос Викторики и посмотрел на просвет. И цвет волос настоящий, как я люблю. Где такую отыскали? Да, ребята-мастера вложились в проект не только деньгами, но и душой, хмыкнул он. Понять бы кто. Дураку ясно, что конкуренты подослали ее, чтобы или выведать секретную информацию о его бизнесе, или очернить его имя. Вот только у кого из них столько бабла? Магическая академия денег Германа Оро – самый крупный проект по созданию бизнеса и увеличению продаж. Остальные и рядом не дышали. Если только десяток хилых середнячков объединили усилия, чтобы свергнуть его с трона. Или, может, пара более крупных бизнес-акул решили скинуться на девчушку. Недаром она Викторика Пара. И как четко сработали. Мужчина вдохнул фруктовый аромат волос девушки. Вот лучше бы над бизнесами своими так трудились. Малышка явно с нестандартным взглядом на жизнь. Не качает права и не требует подарков. Творческая личность. Готовит его любимые пережаренные кусочки всего, что найдется в холодильнике, умеет делать массаж, все, как он любит. И где он только спалил все эти пунктики. Намеренно представлял прессе в качестве своих девушек абсолютно разные типажи, чтобы никто не догадался, что он на самом деле в них ценит. Она ела манго на завтрак, перемазалась из-за спешки, и теперь сама пахнет манго. Тяжело вздохнул Герман. Мужчина чувствовал, что-то пошло не так, едва ей стоило появиться в офисе. Сразу пробил информацию о ней. Не найдя никакой информации, поселил в своей квартире, чтобы держать у себя под боком и вывести на чистую воду, разумеется. Занялся лично, никаких директоров по проекту. Кто-то копает прямиком под него, с ее помощью. Придется разбираться самому. Сначала он ждал, что девушка будет выпытывать у него информацию о делах компании, но время шло, а Викторика ни о чем не спрашивала. Тогда решил, что она попытается втереться в доверие женскими чарами. Ждал и ждал. Наверное, это специальная изматывающая тактика, чтобы он сам проникся к ней чувствами. Тогда и ударить можно больнее. В общем, устал ждать и решил намекнуть, что он полностью готов для соблазнения. Забирай. Уже и намекать устал. Знала бы она, что он давно ее раскусил. В бизнесе, как на войне. Или ты, или тебя. Осталось найти только, кто ее подослал. Тогда можно разобраться с обоими. Да он кремень. Мужчина поднес к губам прядь волос девушки и поцеловал кончики. В проходе послышался голос стюардессы. Герман выглянул и резко вспомнил, что забыл купить Оксане подарок. Он замер и попытался сообразить, продают ли в аэропорту шелковые платки. Наверняка в зоне дьюти-фри, а вот просто в зале для встречающих вряд ли. Он знал, что Оксана будет дежурить у выхода заранее и ловко пробежаться по магазинам, чтобы найти подходящий подарок. Не получится. Остается один шанс. И прямо сейчас. Стюардесса толкала тележку с сувенирами. Изловчившись, Герман протянул свободную руку к спинке впереди стоящего кресла и вытащил рекламный журнал. Чем нынче торгуют в самолетах? Мужчина положил буклет на плечо девушки и стал осторожно переворачивать страницы одну за другой. Викторика недовольно наморщила нос, и Герману пришлось остановиться. И еще раз будет ненароком. «Я нахожу идеальный подарок для Оксаны», — отчетливо проговорил он, запихивая журнал обратно. «Сувенирная продукция, пожалуйста». Голос стюардессы послышался прямиком около уха. Герман зашумел нечто невразумительное и замахал рукой, указывая на Викторику. «Говорите тише, девушка спит», — прошипел он. «У вас есть женские платки из шелка?» Стюардесса кивнула и вытащила два футляра. «Сейчас покажу». Она открыла крышку, только молча. Герман выбрал платок поярче, расплатился и начал пристально рассматривать футляр. Хватило ли у производителей ума не указывать логотип авиакомпании? Взгляд уперся в те самые буквы. Нет, ума не хватило. С досадой он убрал покупку в пакет, прикрыл глаза и снова зарылся пальцами в золотистые волосы девушки. «Как настоящий шелк», — подумал он и решил, что скажет Оксане правду насчет платка. Он заработался и забыл, поэтому и купил подарок только в самолете. В конце концов, она прекрасно понимает, сколько Герман вкалывает, и не станет обижаться из-за ерунды.